Глава 49. День Х. Ольга. «Ольга Алексеевна, вы это видели?» — смеясь, спрашивает ученица, глядя веселыми глазами на сцену. «Что?» — выхожу из размышлений. «А, да, видела». Вру я. Сижу со своим классом в театре, а сама мысленно нахожусь далеко не здесь. Все время думаю о своем сыне. Прокручиваю в голове информацию, которую мы сегодня получили от следователя. И места себе не нахожу. Наш сын может быть совсем рядом. Скорее всего, мы даже живем с ним в одном городе. Остался всего один шаг для того, чтобы найти его. И из-за этого я начинаю волноваться еще больше. Сейчас Слава вместе с сотрудниками полиции уточняет информацию по двум Антонам Ивановым, один из которых должен быть нашим сыном. На что я очень сильно надеюсь. Жду от Славы звонка или сообщения. Каждую минуту захожу в мессенджер. Какой тут спектакль? Мне вообще ни до чего нет дела. Через полчаса выходим с ребятами из театра. Идем на остановку. Я сопровождаю их до школы, прощаюсь с ними. А сама иду в свой кабинет, чтобы забрать тетради, которые, чувствую, сегодня буду проверять до позднего вечера. Добрый день, Ольга Алексеевна. Слышу за спиной голос. Оборачиваюсь и вижу перед собой депутата. «Добрый день», — улыбаюсь устало. «Смотрю, вы стали частым гостем в нашей школе. У меня была встреча с выпускниками. Вторая за эту неделю, если не ошибаюсь», — уточняю я. «Да, в классе вашей дочери, кстати. Только ее на этой встрече не было. Виктория Баринова, это же ваша дочь, верно?» «Верно», — киваю я. «Не могу сказать, почему ее не было. В последнее время она передо мной не отчитывается». «Я в курсе вашей ситуации», — глубоко вздыхает. «Жаль, что она не присутствовала». Он достает из портфеля какой-то буклет и протягивает его мне. «Если вас не затруднит, передайте ей, пожалуйста. Здесь кратко описана тема нашей сегодняшней беседы. А также есть интересное предложение для выпускников-отличников. Ваша Виктория в их числе, если верить списку, который мне предоставила администрация школы». «Хорошо, я попробую ей передать». Беру буклет и убираю в сумку. «Ольга Алексеевна, хотел уточнить по поводу...» И в этот момент его отвлекает ученица 11 класса. Она подбегает к нему с таким же буклетом и просит ответить на несколько вопросов. «Извините, мне нужно в свой кабинет», — шепотом говорю я и жестом показываю в сторону коридора. Он, бегло взглянув на меня, кивает и снова устремляет свое внимание на буклет, который держит ученица. Беру стопку тетради, навожу порядок на рабочем месте, закрываю кабинет, прохожу мимо депутата, который все еще отвечает на вопросы ученицы, и иду к стоянке, где припаркована моя машина. «Ольга Алексеевна!» — догоняет меня депутат. «Извините, меня отвлекли. Я хотел уточнить по поводу вашего мужа, учителя географии. Как обстоят дела?» Идя к машине, рассказываю ему последние новости. «И еще раз спасибо вам за содействие. Вы мне очень пом...» Замолкаю на полуслове, увидев машину Славы. Он только что резко вывернул из-за угла, заезжает на стоянку, тормозит со свистом колес, выскакивает из машины и бежит к нам. «Оля!» — выкрикивает издалека. «Оль, мы его нашли!» У меня аж сердце останавливается. Замираю на месте, смотрю на него во все глаза и не могу поверить услышанному. «У меня есть его адрес и телефон. Буквально 10 минут назад прислали». Быстро дыша произносит Слава. Водит пальцем по экрану мобильника и разворачивает его ко мне. «Читай». Я совершенно забываю о том, что рядом со мной стоит посторонний человек. Для меня все вокруг перестает существовать в эту секунду. «Иванов Антон Георгиевич. С колотящимся сердцем читаю я. Комсомольская, 11, квартира...» «Прошу прощения, а что происходит?» Заторможенно изрекает депутат. «Извините, это личное». Не глядя на него, отвечаю я и веду взглядом по номеру телефона, который указан в сообщении. «Слава, нам нужно ему позвонить, прежде чем ехать. Давай попробуем назначить ему встречу. Кто знает, может, мы не застанем его дома или...» «Не понимаю, вы со мной хотите назначить встречу?» Снова встревает в наш разговор депутат. «Да при чем тут он? Что за глупые вопросы?» «Оль, идем в машину». Слава берет у меня тетради, второй рукой сжимает мою ладонь, ведет к своей машине. «Ольга Алексеевна, раздается за спиной. Может, все-таки объясните, что происходит? Извините, пожалуйста. Оборачиваюсь на ходу. Нам срочно нужно ехать. Подождите, выкрикивает он. Зачем вам? Не дослушав, сажусь в машину. Я понимаю, что молодой и хваткий депутат готов браться за любое дело, готов всем помогать, но я не нуждаюсь в его помощи, и у меня нет времени что-то объяснять. Сейчас в моей голове бьет ключом только одна мысль – как можно скорее встретиться с сыном? Слава выезжает со стоянки и просит меня как можно быстрее переписать номер телефона и сообщение. Оля, у меня автозарядка сломалась, на телефоне 2%, сейчас сядет. Дрожащими пальцами набираю номер, но не успеваю нажать на кнопку вызова, как Слава забирает у меня мой мобильник. Давай сам поговорю с ним. Видимо, заметил, что я очень сильно нервничаю. Ты на 100% уверен, что это он? Оль, все совпадает, абсолютно все, уверенно заявляет Слава. 100 раз проверили информацию. Скажи, что хочешь встретиться с ним по одному очень важному делу. Волнуюсь жутко. Мы же не будем сообщать ему все по телефону. Ни в коем случае. Слава нажимает на зеленую кнопку вызова. А я задерживаю дыхание и скрещиваю пальцы. Господи, умоляю тебя, сделай так, чтобы мы сейчас услышали голос своего сына. Прошу тебя, дай нам с ним встретиться. Оль. Слава непонимающе смотрит на экран. Он у тебя записан? Разворачивает ко мне экран. И в эту секунду меня словно окатывает ледяной водой. Не моргая, смотрю на имя. Антон Георг, депутат. И только сейчас до меня доходит, что он тоже Антон Георгиевич. В голове молниеносно проносятся его вопросы, на которые я даже внимания не обратила. Прошу прощения, а что происходит? Не понимаю, вы со мной хотите назначить встречу? Я так сильно переволновалась, что не придала его словам никакого значения. И то, что его зовут Антон Георгиевич, я тоже забыла из-за всей этой суеты, которая меня окружала. Стеклянными глазами смотрю на экран, на котором уже бегут секунды. «Ольга Алексеевна, вас не слышно?» – раздается из трубки. Поворачиваю голову, смотрю на стоянку, виднеющуюся вдалеке, и вижу, как он стоит там, держа ухо телефон. «Антон Георгиевич, подождите нас на стоянке, пожалуйста. Мы сейчас подъедем». «Оль?» — хрипло изрекает Слава. «Что происходит?» «Мы...» «Не могу говорить. Вся дрожу, из глаз вырываются слезы. Слав, мы только что... Мы только что стояли рядом с нашим сыном».